перевалом, где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло издавленный стон, еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи, эхо подхватит, подхватит, проворно усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп. Пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же не громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота. Что было не важно, а важен лишь взорванный форт. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Будкеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Будкеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдаю землячки, стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу, бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Будкеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Будкеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша. Я маленький человек. Вот твой билет, вот твой вагон, то в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не выше класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не умай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вон и рак, где побежден гонконгский гриб. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Прощай. Верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя родишься вновь с мечтою,

имеет эта колея, я кляну проложивших ее, скоро лопнет терпенье мое, и склоняю, как школьник плохой, колею, колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не придрет, не жалуйся. Желаешь двигаться вперед, пожалуйста. Отказа нет в еде, питье, в уютной этой колее. И я живо себя убедил, не один я в нее угодил. Так держать колесо в колесе и доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти, и начал спорить с колеей по глупости. Он спорит, шок запас до дна, тепла души, и полетели клапана и вкладыши. Но покорежил он края, и шире стала колея, вдруг его обрывается след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет, а вось подъедет кто-нибудь и выйти нет. Напрасно жду подмоги я, чужая эта колея. Расплеваться бы глиной и ржой с колеей этой самой чужой. И тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке. Гляжу, размыли край ручьи весенние, там выезд есть из колеи, спасение. Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею. Эй, вы задние, делай, как я, это значит, не надо за мной. Колея — это только моя, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей. Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. Следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь и губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Кораллы алые, как кровь,